Так заплатили фашисты за смерть братьев Минера, за гибель Николая, Ивана и Семена Глазков. Но война еще не кончилась. Минер Михаил Глазок продолжал подрывать вражеские эшелоны. Ездовой Максим Глазок правил доверенными ему конями. Санитарка Полина Глазок спешила на помощь к раненым. Слава боевой партизанской семье Глазков! Слава всем партизанским семьям! Людям нужна правда! Молодой черниговский артист Василий Яковлевич Коновалов стал партизаном в конце августа 1941 года, когда многие районы Черниговщины еще не были захвачены врагом. Но оккупанты продолжали продвигаться вперед. В ту тяжелую, напряженную пору областной комитет партии днем и ночью занимался организацией партизанских отрядов. Тщательно подобранных, хорошо проверенных людей к нам направляли отовсюду. Городской драматический театр прислал трех своих артистов, в том числе Васю Коновалова. До этого мне приходилось видеть его только на сцене, то передовым инженером, обличавшим рутинеров и вредителей, то в облике стриженного под скобку купчика из пьесы Островского, а иной раз и в роли гордого испанского графа в шляпе с перьями и в высоких ботфортах. И вот передо мной оказался Василий Коновалов без грима и в обычном костюме. Это был рослый молодой человек с приятными чертами смуглого лица и внимательными карими глазами. Кандидат в члены партии. Свое решение остаться в тылу твердо обдумал. Отзывы о Коновалове были самые положительные. Мы зачислили его в отряд рядовым бойцом. Воевал Вася отлично. Вскоре стал командиром взвода, а затем политруком одной из рот первого батальона. Участвовал в рейде из Черниговской области на Волынь, награжден боевыми орденами. И вдруг я узнаю, что Коновалова собираются привлечь к партийной ответственности. И за что? За оскорбление религиозных чувств жителей села Угриничи. Ничего подобного у нас никогда не случалось. Чувства верующих партизаны всегда уважали. В западных областях Украины, которые стали советскими лишь незадолго до начала войны, и где религиозных людей гораздо больше, чем в областях восточных, мы были в этом отношении особенно тактичными и правильно делали. Подчеркнутая веротерпимость всегда шла нам на пользу. Двигаясь на стыке Ровенской и Волынской областей, к месту теперешней дислокации, наше соединение оказалось возле большого кладбища русских воинов, погибших во время Первой мировой войны. Кладбище это с подгнившими, давно покосившимися крестами, с осевшими, поросшими травой могильными холмиками, выглядело очень запущенным, забытым. Мы привели его в порядок, поставили новые кресты, а затем партизаны возложили венки к надгробиям неизвестных защитников Отечества. Церемония носила, конечно, не религиозный, а патриотический характер. Однако тот факт, что мы обновили кресты, произвел на местных жителей весьма выгодное для нас впечатление. Уважительное отношение к верующим, к церковным обычаям опрокидывало один из поклепов на партизан, обезвреживало вражескую агитацию. И вот теперь я узнал, что недавно в Угриничах каким-то образом оскорблены религиозные чувства тамошних жителей. Пока я гадал, что там стряслось, и ждал из первого батальона ответа на свой запрос, Коновалова уже вызвали для предварительного разговора к секретарю батальонного партбюро Семену Газинскому. В землянке Коновалов увидел и комиссара батальона, члена нашего подпольного обкома Акима Захаровича Михайлова. «Садись, товарищ Коновалов», — пригласил Газинский. «Для чего тебя вызвали, должен догадываться. Рассказывай, что ты натворил в Угриничской церкви?» «Ничего я там не натворил. Проводил недавно работу с населением. Лучшего места не нашел? Трудно подыскать лучшее. В церкви полно народу. Люди не только из Угриничей, многие из других мест. Некоторые издалека приезжают. Аудитория огромная». «Аудитория? Ты еще скажи зрительный зал. Церковь – это тебе не театр, товарищ Коновалов», – строго напомнил секретарь партбюро. «Знаю, что не театр», – уныло отозвался Вася.